Книга третья. Глава 25. Стояла осень. Деревья обнажились, дороги раскисли. Из Удина в Горицию я ехал на грузовике для перевозки пушек. Мы обгоняли другие грузовики, и я обозревал окрестности. Шелковицы стояли голые, поля побурели. На дороге лежали облетевшие мертвые листья, рабочие ремонтировали дорогу, заделывая выбоины щебенкой, сваленной в кучу на обочине между деревьев. Из тумана, скрывавшего горы, выплыл город. Мы пересекли реку, и я обратил внимание на паводок. В горах прошли дожди. Мы въехали в город мимо фабрик, домов и вилл, и я увидел, как много домов пострадало от артобстрела. На узкой улочке мы миновали машину британского Красного Креста. У шофера в пилотке было худое, загорелое лицо, мне незнакомое. Я вышел из грузовика на главной площади перед домом мэра. Водитель передал мне рюкзак, который я сразу надел, потом набросил на плечи вещевые мешки и побрел на нашу виллу. У меня не было ощущения, что я вернулся домой. Я шел по мокрой гравийной дорожке, поглядывая на виллу за деревьями. Все окна были закрыты, зато входная дверь настежь. Войдя, я увидел в пустой комнате за столом майора, а на стене перед ним карты и отпечатанные листки. «Привет», — сказал майор. Он постарел и как будто усох. «Ну, как вы?» «Я в порядке. Как тут у вас обстоят дела?» «Дела закончились», — сказал он. «Снимайте амуницию и садитесь». Я поставил рюкзак и вещевые мешки на пол, а пилотку положил на рюкзак, перенес стул, стоявший у стены, и сел за стол. «Скверное было лето», — сказал майор. «Силы есть?» «Есть». «Вы получили награды?» «Да, получил. Спасибо». «Покажите». Я распахнул плащ, чтобы он увидел две ленточки. «А коробочки с медалями получили?» «Нет, только наградные документы». «Еще придут. Это вопрос времени». «Что вы мне поручаете?» «Санитарок не осталось. 6 машин на севере в Капоретто. Вы бывали в Капоретто?» «Да», — сказал я. В памяти остался белый городок с колокольней. Маленький, чистый, с красивым фонтаном на площади. «Они работают на месте. Там много раненых. Бои закончились». «А остальные где?» «2 в горах, 4 до сих пор в Баензице. Еще 2 санитарки в Карса, в 3-й армии». «Что я должен делать?» «Вы можете забрать 4 машины из Баензицы, если хотите. Джино давно там торчит. Вы же не бывали в тех краях?» «Нет». «Там была заваруха. Мы потеряли 3 машины». «Мне рассказывали». «Ну да, Ринальди вам писал». «Где сейчас Ринальди?» «Трудится в госпитале. Все лето и осень, без перерыва». «Да уж». «Та еще была заваруха», — сказал майор. «Вы себе даже не представляете. Я часто думал, вам повезло, что вас тогда ранили». «Я знаю». «Следующий год будет еще хуже», — продолжал майор. «Может, начнется наступление? Говорят, что начнется, но я не верю. Поздно. Какая река, видели?» «Да, вода поднялась». «Не верю, что сейчас, когда пошли дожди, начнется наступление. Уже до снега недалеко. А что ваши соотечественники? Кроме вас еще появятся американцы?» «Готовится 10-миллионная армия. Хорошо бы заполучить хоть кого-то. Но всех загробастают французы, и нам никого не достанется. Ладно, переночуйте, и завтра утром поезжайте на маленькой машине. Пусть Джина возвращается. Я вам дам человека, который знает дорогу. Джина вам все расскажет. Там еще немного постреливают, но по большому счету все закончилось. Баензица вам понравится». «Не сомневаюсь. Я рад опять оказаться с вами, сеньор майор». Он улыбнулся. «Спасибо на добром слове. Я ужасно устал от этой войны. Кажись, я отсюда подальше, не уверен бы, что вернулся». «Все так плохо?» «Еще хуже, чем кажется. Приведите себя в порядок и разыщите своего дружка Ринальди». Я понес свой багаж наверх. Ринальди в комнате не было, только его вещи. Я сел на кровать, скатал обмотки и стянул ботинок с правой ноги. Потом улегся навзничь. «Я устал. Ныла больная нога. Как-то глупо было лежать в одном ботинке, поэтому я сел, расшнуровал второй и скинул его на пол, после чего снова улегся на одеяло. В комнате было душно, но я слишком устал, чтобы встать и открыть окно. Мои вещи лежали в одном углу. Стало темнеть. Я лежал, думал о Кэтрин и ждал Ринальди. Надо бы попытаться не думать о ней. Только ночью, перед сном. Но от усталости и безделья я лежал и думал о Кэтрин до прихода Ринальди. Он нисколько не изменился, разве что немного похудел. «О, малыш!» — сказал он. Я сел на кровати. Он подошел, сел рядом и обнял меня за плечи. «Мой верный малыш!» Он похлопал меня по спине, а я держал его за плечи. «Ну-ка, малыш, покажи свое колено. Мне придется снять штаны». «Снимай штаны, малыш, здесь все свои. Я должен посмотреть, что с тобой сделали». Я встал, спустил брюки и снял повязку. Сев на пол, Ринальди стал осторожно сгибать и разгибать мое колено. Он провел пальцем вдоль рубца, потом положил большие пальцы на коленную чашечку, а остальными нежно потеребил колено. «Это все, на что способен твой сустав?» «Да». «Это преступление — выписывать тебя в таком состоянии. Они должны были вернуть полную подвижность». «Сейчас уже гораздо лучше. Раньше была просто доска». Ринальди еще согнул колено. Я смотрел на его руки. Это были руки хорошего хирурга. Я перевел взгляд на макушку. Набриолиненные волосы были разделены аккуратным пробором. Тут он перестарался, и я ойкнул. «Тебе надо продолжить курс лечебной терапии», — сказал Ринальди. «Уже лучше, чем было». «Вижу, малыш. Про это я понимаю больше тебя». Он поднялся и снова сел на кровать. «Колено прооперировали хорошо». Эта тема была закрыта. «Расскажи про все остальное». «Да нечего рассказывать. Вел тихий образ жизни». «Ты прямо как женатый мужчина». «Что это с тобой?» «Ничего», — ответил я. «А с тобой?» «Эта война меня доконает», — сказал Ринальди. «Я в глубокой депрессии». Он сцепил руки на колени. «Вот как? А что? Я уже не имею права на человеческие чувства?» «Да ты же отлично проводил время. Рассказывай». «Все лето и осень я оперировал. Я только и делаю, что вкалываю. За всех. Все трудные случаи мои. Малыш, из меня получается отличный хирург». «Так-то оно лучше». «Я ни о чем не думаю. Клянусь, вообще не думаю. Только оперирую». «И правильно». «Но все это, малыш, в прошлом. Я больше не оперирую и чувствую себя паршиво. Это все война, малыш. Поверь, я знаю, что говорю. Подними мне настроение. Пластинки привез?» «Привез». Завернутые в бумагу, они лежали в моем рюкзаке в картонной коробке. Я так устал, что их не вытащил. «Но у тебя-то, малыш, настроение хорошее». «У меня паршивое». «Это все война», — повторил Ринальди. «Ладно. Мы с тобой напьемся, и нам станет весело. А потом пустимся во все тяжкие, и станет совсем хорошо». «У меня была желтуха», — сказал я. «Мне нельзя пить». «В каком виде, малыш, ты ко мне вернулся? Такой серьезный, да еще с больной печенкой. Говорю тебе, это все паршивая война. На кое она нам сдалась?» «Мы выпьем. Напиваться я не буду, но мы выпьем». Ринальди принес со столика для умывальных принадлежностей два стакана и бутылку коньяка. «Австрийский», — сказал он, — «семь звезд. Это все, что они сумели захватить на Сан-Габриэле». «Ты там был?» «Нет, нигде я не был. Все время здесь оперировал. Это, малыш, твой стакан для полоскания зубов. Я его хранил как напоминание о тебе». «Как напоминание о том, чтобы почистить зубы». «Нет, для этого у меня есть свой стакан. Я его хранил как напоминание о том, как ты старался по утрам очистить со своих зубов виллу Росса, как ты чертыхался и глотал аспирин и чистил проституток. Каждый раз, когда я вижу этот стакан, я думаю о том, как ты старался очистить свою совесть с помощью зубной щетки». Он подошел к кровати. «Поцелуй меня разок и скажи, что не стал серьезным». «Не буду я тебя целовать. Ты обезьяна». «Ну да. А ты у нас добропорядочный англосакс. Как же, как же. Ты у нас кающийся грешник. Подождем, когда англосакс начнет очищать распутство с помощью зубной щетки. Лучше налей мне коньяку». Мы чокнулись и выпили. Ринальди рассмеялся. «Я тебя напою, вытащу твою больную печень, вставлю здоровую, итальянскую, и ты снова станешь настоящим мужчиной». Я подставил ему пустой стакан. Тем временем стемнело. Я встал с наполненным стаканом и открыл окно. Дождь прошел. Похолодало, на деревья опустился туман. «Не выливай коньяк в окно», — сказал Ринальди. «Если не можешь больше пить, отдай мне». «Пошел ты знаешь куда». Я был рад снова его видеть. 2 года он надо мной подтрунивал, и мне это нравилось. Мы отлично понимали друг друга. «Ты женился?» — спросил он, сидя на кровати. Я стоял у окна, прислонясь к стене. «Еще нет». «Ты влюблен?» «Да». «В эту англичанку?» «Да». «Бедный малыш. Она тебя обихаживает?» «Конечно». «Чисто конкретно?» «Заткнись». «Сейчас. Я человек исключительно деликатный, вот увидишь. А она...» «Ренин». Остановил я его. «Прошу тебя, заткнись, если хочешь быть моим другом». «Я не хочу быть твоим другом, малыш. Я давно твой друг». «Тогда заткнись». «Как скажешь». Я подошел и сел рядом. Он смотрел в пол, держа стакан в руках. «Ты все понял, Ренин?» «О, да. Всю жизнь я сталкиваюсь со святыми понятиями. Правда, не в твоем случае. Но, видимо, к тебе это тоже относится». Он продолжал смотреть в пол. «А у тебя их нет?» «Нет». «Совсем?» «Совсем». «Я могу говорить то да сё о твоей матери и твоей сестре?» «И о своей тоже», — мгновенно отреагировал Ринальди. Мы оба расхохотались. «Старый Супермен», — сказал я. «Может, я ревную?» «Так я тебе и поверил. Не в этом смысле. Я о другом. У тебя есть женатые друзья?» «Есть», — сказал я. «А у меня нет. Таких, которые бы любили друг друга». «Почему?» «Я вызываю у них подозрения». «Не понял». «Я змей. Змей раздора». «Ты все перепутал. Там было яблоко раздора». «А я говорю, змей». Он развеселился. «Тебе лучше не копать глубоко», — сказал я. «Люблю тебя, малыш, за тычки, которые ты мне даешь, когда я превращаюсь в великого итальянского мыслителя. Просто я не всегда могу выразить словами, что знаю. А знаю я больше, чем ты». «Да, это правда». «У тебя все будет хорошо. Несмотря на угрызение совести, у тебя все будет хорошо». «Я так не думаю». «О, да, это так. Я счастлив только, когда работаю». Он снова смотрел в пол. «Твоя хандра пройдет». «Нет, мне нравятся еще 2 вещи, но одна плохо отражается на моей работе, а второй хватает на полчаса, если не на 15 минут, а то и меньше». «И даже гораздо меньше. Я, малыш, поднаторел, можешь мне поверить, но у меня ничего нет, кроме работы и 2 вещей». «Еще много чего получишь». «Нет, мы ничего не получаем. Мы рождаемся с тем, что у нас есть, и ничему не учимся, и ничего нового не получаем. Нам все уже дано на старте. Радуйся тому, что ты не латинянин». «Латинское мышление? Нет такого понятия. Ты так гордишься своими недостатками». Ринальди поднял голову и засмеялся. «Давай, малыш, остановимся. Я устал так много думать». Он, когда пришел, уже выглядел уставшим. «Пора бы и поесть. Я рад, что ты вернулся. Ты мой лучший друг и боевой брат». «А когда боевые братья едят?» — поинтересовался я. «Прямо сейчас. Но сначала мы еще выпьем ради твоей печенки». «Как учил святой Павел». «Вот тут ты не точен. Он говорил о вине и о желудке. Употребляй немного вина ради желудка твоего». Примечание. «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Первое послание к Тимофею святого апостола Павла. 5:23. «Что есть, то и наливай», — сказал я. «Не для того, так для другого». «За твою девушку», — сказал Ринальди, поднимая стакан. «Нет возражений. Я не скажу о ней ни одной гадости». «Не перенапрягайся». Он осушил свой стакан. «Я безгрешен», — сказал он, — «как ты, малыш. У меня тоже будет англичанка. Между прочим, я с твоей девушкой первой познакомился, но она оказалась для меня высоковата. Высоковата для сестры». «Ты безгрешен в своих помыслах», — сказал я. «А что, нет? Недаром же меня называют Ринальдо Чистиссимо». «Ринальдо Дразниссимо». «Пойдем, малыш, поедим, пока мои помыслы безгрешны». Я умылся, причесался, и мы пошли вниз. Ринальди был слегка пьян. В столовой еще не успели все приготовить. «Схожу-ка я за бутылочкой», — сказал Ринальди. Он отправился наверх, а я остался за столом. Он вернулся с коньяком и налил себе и мне по полстакана. «Перебор», — сказал я, поднеся стакан к настольной лампе. «На пустой желудок в самый раз. Отличная штука. Сжигает желудок дотла. Что может быть для тебя хуже?» Убедил. «Медленное самоубийство», — сказал Ринальди. «Желудку кранты, дрожь в руках, то, что нужно хирургу». «Рекомендуешь?» «От всей души. Другого не употребляю. Выпей, малыш, и жди, когда тебя затошнит». Я осушил полстакана. Из коридора донесся крик. «Суп! Суп готов!» Вошел майор, кивнув нам, и сел за стол. В этом положении он казался совсем маленьким. «И это вся компания?» — спросил он. Дежурный по столовой поставил перед ним большую миску, и он налил себе полную тарелку супа. «Вся?» — подтвердил Ринальди. «Может, еще придет священник. Если бы он знал, что Федерико здесь, то точно бы пришел». «А где он?» — спросил я. «В 307-м», — ответил майор, налегавший на суп. Он вытер губы и аккуратно промокнул загнутые седые усы. «Я думаю, придет. Я им позвонил и попросил ему передать, что вы здесь». «Мне не хватало нашей шумной столовой», — сказал я. «Да, теперь тихо», — согласился майор. «Сейчас я начну шуметь», — пообещал Ринальди. «Выпейте вина, Энрико», — сказал майор. Он налил мне в стакан. Тут принесли спагетти, и все занялись делом. Мы уже доедали, когда появился священник. Он был все тот же, маленький, смуглый и весь такой компактный. Я встал, и мы обменялись рукопожатием. Он положил ладонь мне на плечо. «Я, как услышал, сразу пришел», — сказал он. «Садитесь», — пригласил его майор. «Вы припозднились». «Добрый вечер, святой отец». Последние два слова Ринальди произнес по-английски. Он это перенял у капитана, вечно подкалывавшего священника и немного говорившего на английском. «Добрый вечер, Ринальдо», — отозвался священник. Дежурный принес ему суп, но он сказал, что начнется спагетти. «Ну, как вы?» — спросил он меня. «Отлично. А как тут у вас?» «Выпейте вина, святой отец», — предложил ему Ринальди. «Это полезно. Употребляй немного вина ради желудка твоего», — святой Павел сказал. «Да, я знаю», — вежливо согласился священник. Ринальди ему налил. «Этот святой Павел», — сказал Ринальди, — «от него одни неприятности». Священник поглядел на меня с улыбкой. Я понял, что эти подколки его больше не трогают. «Этот святой Павел», — продолжал Ринальди, — «он был пропойца и ходок, а когда запал прошел, объявил, что это грех. Вышел в тираж и установил правила для нас, которые еще ого-го. Разве не так, Федерико?» Майор не скрыл улыбки. Теперь все ели мясное рагу. «Никогда не обсуждая святых после захода солнца», — сказал я. Священник оторвался от еды и улыбнулся мне. «Глядите-ка! Переметнулся на сторону священника», — сказал Ринальди. «Куда подевались добрые старые кусачи? Где Кавальканти? Где Брунди? Где Чезаре? Я что, должен один покусывать священника?» «Хорошего священника», — уточнил майор. «Хорошего», — согласился Ринальди, — «но все равно священника. Я пытаюсь вернуть в столовой былую славу. Хочу развеселить Федерико. Идите вы к черту, святой отец». Я проследил за взглядом майора. Он понял, что Ринальди пьян, и побледнел. Его белый лоб особенно выделялся на фоне черных волос. «Все хорошо, Ринальдо», — сказал священник. «Все хорошо». «Идите к черту», — повторил тот. «К черту всех!» Он откинулся назад. «У него был трудный период, вот и устал», — обратился ко мне майор. Он доел мясо и куском хлеба собрал подливку с дна тарелки. «Плевать я хотел», — объявил всему столу Ринальди. «К черту все!» Он с вызовом обвел взглядом сотрапезников. Глаза пустые, весь бледный. «Правильно», — сказал я. «К черту все!» «Нет, нет», — завелся Ринальди. «Так не пойдет, так не пойдет! Ты трезвый, ни в одном глазу, и больше ничего нет». «Нет ничего больше, говорю. Ни черта! Когда я не работаю, я все отлично вижу. Священник покачал головой. Дежурный унес рагу. «Что это вы едите мясо?» Ринальди повернулся к священнику. «Забыли, что сегодня пятница?» «Сегодня четверг», — поправил его священник. «Вранье! Пятница! Вы едите тело Христово, божественную плоть. Я знаю, это австрийская дохлятина, вот кого вы едите». «Белое мясо офицерское», — напомнил я старую шутку. Ринальди засмеялся и наполнил свой стакан. «Не обращайте на меня внимания», — сказал он. «Я немножко ку-ку». «Вам бы в отпуск», — посоветовал священник. Майор, глядя на него, помотал головой. Ринальди смерил взглядом священника. «По-вашему, мне надо в отпуск?» Майор повторил свой жест для священника. Ринальди не сводил с него глаз. «Дело ваше», — сказал тот. «Не хотите, как хотите». «Идите к черту», — сказал Ринальди. «От меня хотят избавиться. Каждый день от меня хотят избавиться. А я отбиваюсь. Ну да, страдаю этим делом. А кто не страдает? Да у всех это есть. Сначала», — он словно читал нам лекцию, «сначала появляется маленький прыщик. Затем мы обнаруживаем на груди сыпь. А затем все пропадает. Главное — верить в ртуть». «Или в сальварсан», — осторожно вставил майор. «Ртутный препарат», — подытожил Ринальди. Он воодушевился. «Я знаю кое-что в два раза посильнее этого. Святой отец, дружище, вам это не грозит. Вот малышу грозит. Это производственная травма. Обычная производственная травма». Дежурный по столовой принес десерт и кофе. На десерт был хлебный пудинг с подливкой на коньяке. Лампа зачадила, стекло покрылось черной копотью. «Заберите лампу и принесите пару свечек», — сказал майор. Дежурный принес две зажженные свечки в поддончиках и, задув лампу, унес ее. Ринальди притих. Кажется, он пришел в чувство. Мы еще поговорили и после кофе вышли в холл. «Вы еще поболтайте, а мне надо в город», — сказал Ринальди. «Доброй ночи, святой отец». «Доброй ночи». «Увидимся позже, Фредди». «Приходи пораньше», — сказал я. Он состроил гримасу и исчез за дверью. «Он слишком много работал и совсем вымотался», — заметил майор. «К тому же считает, что у него сифилис. Я так не думаю, но кто знает. Он лечится». «Спокойной ночи. Вы уедете еще до рассвета, Энрико?» «Да». «Тогда до свидания и удачи. Пидуцци вас разбудит и поедет с вами». «До свидания, майор». «Счастливо. Поговаривают о наступлении австрийцев, но я в это не верю. Надеюсь, что нет. В любом случае, не здесь. Джина вам все расскажет. Телефонная связь теперь устойчивая». «Я буду звонить регулярно». «Пожалуйста, звоните. Счастливо. Не позволяйте Ринальдо пить столько коньяка». «Я постараюсь». «Доброй ночи, святой отец». «Доброй ночи, сеньор майор». Он ушел к себе.